Среди них были и хорошие, и плохие, некоторые, как Гарри был уверен, скрывали свои способности, как и он сам, а некоторые были просто весельем для народа. Один парень все время пытался превратить своих противников в капусту, и смог сделать это с тремя из них, а когда их убрали, кто-то решил трансфигурировать и его, но вместо обычной капусты он превратился в цветную. Другой парень привел с собой целую кучу фамильяров, их, вероятно, связали насильно, так как Гарри не ожидал, что такое количество добровольно свяжет себя с кем-то. Тем не менее было довольно забавно наблюдать, как толпа слонов пронеслась через семерых волшебников и обеспечила этому парню место во втором раунде. Гарри очень хотелось выйти против него и посмотреть, насколько хорошо эти слоны справятся с Саши, и он чуть не рассмеялся вслух, представив себе эту картину. Гарри не сводил глаз с Рин, ее дерганье было слишком сильным, а также фотографировал все, что выглядело интересным или забавным, а иногда и то, и другое. Был интересный момент, когда на одном конце дуэльной платформы почему-то появился парень в одних розовых трусах-боксерах, завизжал, как маленькая девочка, а потом убежал на другой конец платформы и скрылся. Даже те, кто был в центре дуэли, прекратили свои действия, чтобы посмотреть, как это происходит. Гарри бросил взгляд на Зилретча, но тот, хотя и выглядел веселым от происходящего, не подал виду, что это его рук дело. В конце концов, им пришлось разойтись, так как закончился последний поединок дня, довольно средненькая битва по сравнению со всем остальным, что происходило в этот день. Нескольких участников быстро выбили, и в итоге двое сцепились против одного, а затем поборолись друг с другом за победу. В этот момент Гарри проклинал правила, согласно которым он не мог покинуть здание, пока сам не выбудет. Он хотел сам посмотреть, что представляет собой лагерь, а также думал о том, чтобы пожарить зефир вместе со всеми. Однако теперь, когда день закончился, у Гарри появилась возможность исследовать окрестности. Он сообщил организаторам, что направляется в более глубокие подземные части стадиона, а его предупредили, что не знают, что находится ниже пятого подземного уровня, и сообщили, что матчи на следующий день начнутся в 8 утра. Гарри был немного разочарован тем, что ему удалось найти за время своих поисков ничего особенного. Он спустился сразу на пятый уровень, а затем спустился еще ниже и составил мысленную карту коридоров и проходов, по которым шел. Здесь были следы того, что здесь уже бывали люди, правда, не так давно. Здесь было то, что, по мнению Гарри, могло быть чем-то вроде столовой с пыльными скамьями и столами, было то, что могло быть общей баней или бассейном, было то, что явно было жилым помещением, и были ванные комнаты. Гарри полагал, что последнее не должно удивлять. В Хогвартсе была водопроводная система, которая существовала еще со времен основателей. Здесь были и признаки других вещей, магических существ. Были признаки того, что здесь родились Богарты и Дементоры, но Гарри еще не видел ни одного из них. Эти два существа были довольно любопытны в том, как появляются на свет, ведь у них не было пола. Богарты рождались из страха, ужаса и всего пугающего. Они появлялись в местах, где хранилась магия и эмоции, которые они воплощали. По сути, они были духами, похожими на многих японских йокаев, и следовали правилам веры в магию. Богарты были видом, который никогда не вымрет, пока в мире существует жизнь. В конце концов, все чего-то боятся, и Гарри было интересно, как его элементы истока отреагируют на одного из них. Что ж, об этом можно подумать в другой раз. Пока что он не нашел ни одного, но был уверен, что в конце концов найдет. Дементоры – это совсем другая история. Если Богарты создавались из страха перед темнотой, монстром под кроватью, тем, что может быть спрятано в шкафу или чем-то еще, то дементоры были совсем другими. Эти существа могли размножаться одним из двух способов, один из которых заключался в том, чтобы просто появиться на свет, как Богарты, но для этого нужны были другие эмоции, страх смерти, разложение, гниение и гораздо более мрачные вещи, чем те детские страхи, из которых создается Богарт. Дементора также можно было создать, если он поглощал душу и имел достаточно энергии, чтобы разделить себя на две части, при этом поглощенная душа становилась семенем, из которого вырастал новый дементор. Было также несколько неподтвержденных случаев, когда Богарт эволюционировал в дементора, когда эмоции, которыми он был создан, становились омраченными ужасом, теория, над которой Гарри задумался. В ней было немного смысла, поскольку они оба были похожи друг на друга, так как являлись духовными существами, созданными из похожих эмоций. Гарри покачал головой, делая еще один шаг по коридору, а Лен, Фран и Лис последовали за ним. Как только они отметили, что Бобгард и Дементоры были такими и раньше, пусть и не так давно, Гарри начал объяснять все, что знал о различных магических существах, начав с этих двух существ просто потому, что об этом они уже говорили. Лис и Фран, казалось, были не в восторге от мысли, что существует нечто, способное проникнуть в твой разум и превратить себя в образ того, чего ты больше всего боишься, и Гарри был вынужден согласиться с ними, поскольку эта мысль была довольно неприятной. Они также не обрадовались, когда Гарри начал объяснять, что такое дементоры, как они питаются счастливыми воспоминаниями и приносят с собой страх и отчаяние, прежде чем поглотить чью-то душу. Гарри, правда, объяснил, что защита волшебников от таких тварей ограничивается патронусом, заклинанием, которое не под силу большинству взрослых. Он напомнил им о своем патронусе и рассказал, что он принимает форму чего-то, что заставляет заклинателя чувствовать себя в безопасности. Гарри в очередной раз задумался о том, насколько он испорчен, если чудовище Гей – это то, что он представляет себе под понятиями безопасности и защищенность. Следующее, на что они наткнулись, было гнездо мертвых пухоедов, простых существ, которых многие фермеры считали угрозой, поскольку им нравился вкус магических растений, в том числе ингредиентов для зелий. Гнездо было явно старым, но это заставило Гарри задуматься. Если здесь было гнездо, значит, должно было быть что-то, что обеспечивало существование этих существ, источник пищи и воды. С едой проблем не было. Здесь росли мох и другие растения, которые поддерживаются окружающей магией, но Гарри пока не видел источника воды, который был бы необходим им для выживания. Они находились довольно глубоко под землей, и Гарри не думал, что волшебники настолько глупы, чтобы оставить без внимания опасность затопления. Он склонил голову на бок и навострил уши, насколько это было возможно. Откуда-то впереди доносился тихий всплеск воды, и любопытство Гарри заставило его проверить, с чего бы это здесь текла вода. Ведь волшебники не нуждались в источнике воды, для них существовали чары и руны, способные ее наколдовать. Пройдя к звукам воды еще несколько коридоров, они зашли в одну из комнат и обнаружили то, что ему послышалось. Стена в одной из комнат обвалилась внутрь, а с другой стороны находилась какая-то пещера, причем естественного происхождения. Если бы Гарри пришлось гадать, то он бы сказал, что вода со временем подтачивала ее с другой стороны, пока что-то, скорее всего, удар, не заставило стену рухнуть и соединить комнату с пещерой. Гарри обернулся, снова услышав знакомые звуки, которые не раз давали о себе знать с тех пор, как он завладел крестражем кольца. Хриплое дыхание, звон кандалов и лязг металла, но, если у вас более болезненный склад ума, чем у Гарри, вполне могли быть и костями ног о пол. Как обычно, он ничего не увидел, но мысленно отметил, что с каждым разом звуки становились все отчетливее и чаще. Напряжение возросло, когда Гарри повернулся и напрягся от шума, который мог слышать только он, а глаза Лис и Фран забегали в разные стороны, ища цель. Однако вскоре напряжение спало, когда ничто не бросилось им в глаза. Гарри уже собирался вернуться к струйке воды, как зазвонил телефон. В обычной ситуации это не было бы проблемой, но из-за напряжения, которое все еще витало в воздухе, Лис среагировала. Гарри пришлось увернуться, чтобы избежать копья, которым она замахнулась на шум, едва не расчленив его. Правда, она немного растерялась, когда поняла, что это был телефонный звонок, и зашаркала ногами по полу, пока Гарри отвечал на звонок, ухмыляясь своей слуге. Он говорил совсем недолго, но Фран отметила, что он выглядел весьма удивленным и довольным тем, что ему сказали. Она не знала, что говорят на другом конце, и Гарри лишь соглашался с тем, что слышал. Положив трубку, она спросила, в чем дело. «О, это просто одному из домовых эльфов пришла в голову хорошая идея», — сказал он им. «Мисси, а именно она сейчас отвечает за бизнес, нашла еще двух эльфов, готовых работать с нами. Теперь, когда их шестеро, они могут немного расширить круг своих возможностей, и у мисси появилась идея, которую она хотела обсудить со мной», — Гарри усмехнулся. «Что за идея?» — любопытно спросила Лис. «И кроме того, я думала, что домовые эльфы очень покорные. Гарри кивнул головой. Обычно так и есть. Отличие моих эльфов в том, что на них возложено гораздо больше ответственности, чем обычно, и они гордятся этим, а тот факт, что я не наказываю их и награждаю, когда они этого заслуживают, также делает меня более ближе к ним. Идея миссии заключалась в том, чтобы заняться транспортным бизнесом. Это помогло бы сократить импортно-экспортный бизнес Малфоев, и это то, что они могли бы легко сделать. Гарри начал подробно объяснять идею. При нынешнем устройстве мира волшебников каждый бизнес был совершенно индивидуален и отделен от других. Бизнесмен должен искать места, куда он мог бы поставлять ингредиенты и работников, которые выполняли бы все необходимые задачи. Мисси предлагала создать компанию, которая бы занималась поиском ингредиентов и других вещей по всему миру. Они будут искать поставщиков по всему миру, а также тех, кому нужны эти товары, что-то вроде посредника. Поскольку эльфы способны перепрыгивать с грузом на большие расстояния, они могут легко перевозить товары из одного места в другое. Если они устроят склад или что-то в этом роде и наложат на него охранные чары, то смогут накапливать ингредиенты, прежде чем продавать их оптом. Эту идею Гарри полностью одобрял, и если бы им удалось заполучить еще полдюжины домовых эльфов, то они смогли бы наладить плавную и эффективную работу, но то количество, которое у них есть сейчас, ограничивает их возможности. Гарри ненадолго задумался о том, как чистокровные обычно приобретают эльфов. Зная их, можно было предположить, что для этого существует магазин. Мысль о том, что это, по сути, магазин рабского труда, не укладывалась в голове такого человека, как Гарри. Он знал, что эльфы любят и гордятся своей работой, и ни за что не стал бы отнимать у них эту возможность, но в мире не так уж много правил и норм, чтобы предотвратить плохое обращение с ними. К тому же Гарри совсем не нравилась мысль о том, что его будут сдерживать. Как и лис, у которой было более чем достаточно причин, он не любил, когда его сдерживают или связывают, и у него даже была довольно легкая форма клаустрофобии. Летом или вдали от Хогвартса Гарри нередко спал под звездами, иногда к нему присоединялись другие. Гарри посмотрел на крошечную струйку воды, протекавшую через пещеру, глубиной всего в несколько дюймов, которая, казалось, высыхала, пока он наблюдал за ней. Он опустился на колени и опустил пальцы в воду, позволяя ей течь между ними и вокруг них. При этом пальцы слегка покалывало, но Гарри проанализировал воду и понял, что она ничем не загрязнена. Он оттащил Лен назад, когда она, казалось, собиралась выпить оттуда. «Перестань, Лен, что-то мне подсказывает, что пить эту воду – не самая лучшая идея», – сказал он ей. Затем он наколдовал стеклянный стаканчик и использовал чары воды, чтобы наполнить его водой, после чего протянул ей, и она отпила из него и облизнула губы. «Ты хотела пить?» – спросил Гарри с небольшой улыбкой на лице, когда Лен в человеческой форме кивнула головой и протянула ему стакан. Гарри понял идею и наполнил его снова, а затем спросил Лис и Фран, не хотят ли они тоже пить. В итоге у всех четверых оказалось по стакану, который Гарри постоянно наполнял, пока они шли обратно тем же путем, что и пришли, возвращаясь в комнату Гарри, чтобы поспать и приготовиться ко второму дню турнира. Когда они возвращались, Гарри услышал шум, но не тот, который он слышал уже некоторое время. Эти звуки слышали и остальные. Звук мокрых шагов следовал за ними, поднимаясь на поверхность. Они внимательно смотрели по сторонам, вдруг там, внизу, было что-то, что решило вернуться на поверхность вместе с ними. Когда они вернулись в комнату Гарри, все забрались на увеличенную кровать, чтобы немного поспать. Лис, справа от Гарри и подальше от стены, Фран, слева, а Лен в виде кошки свернулся калачиком на его подушке. Гарри улыбнулся им всем, радуясь, что они рядом с ним, и начал гадать, не заставит ли его какой-нибудь матч на турнире показать их, что было вполне в рамках правил. Несмотря на то, что по пути с нижних уровней они никого и ничего не видели, Гарри на всякий случай проверил, есть ли в комнате защитные и ограничивающие поля. По крайней мере, это было не так страшно, как те звуки, которые мог слышать только он, за что Гарри был благодарен, и поэтому был немного более уверен, что они смогут справиться со всем, что там может быть. Глаза Гарри медленно закрылись, дыхание выровнялось и углубилось, и он погрузился в дремоту, а Лен, Лис и Фран последовали за ним. Поскольку Гарри нужно было поспать всего полчаса, а матчи начинались в 8, они не видели причин, чтобы не поспать до 5 утра, как они и сделали. Через полчаса, когда взошло солнце, Гарри проснулся и открыл глаза. Он не шевелился, так как столкнулся лицом к лицу с чем-то, что, он готов был поспорить, было тем, кто следил за ними раньше. Это была женщина, с кожей бледно-голубого цвета, и была абсолютно голой. Глаз Гарри дернулся за повязкой, единственная причина, по которой это нечто не заметило его пробуждения, когда он рассмотрел склонившуюся над ним женщину. Она была невысокого роста и немного худощава, выглядела немного изможденной и потрепанной. Ее грудь не была массивной, но, если бы Гарри захотел, она могла бы легко поместиться в его руке. Глаза у нее тоже были голубые, причем полностью, а не только радужная оболочка. Они были бледно-голубыми, полностью закрывающими видимые глазные яблоки без каких-либо признаков зрачка, склеры или радужки. Ее волосы тоже были голубыми, не спадали на плечи и доходили до пояса, причем голубой цвет был немного темнее ее глаз и кожи. Если бы они находились в другом месте, например у реки, Гарри мог бы подумать, что она, русалка или что-то в этом роде, возможно, водная нимфа или подобное существо. А так Гарри не знал, что о ней думать, но она, похоже, была очарована им. Решив прервать молчание, он заговорил. «У меня что-то с лицом, или ты на всех так смотришь?» – спросил он, и, кем бы она ни была, она удивленно отпрянула назад, так как, не ожидала, что он проснулся. «Ты ведь Гарри Поттер, не так ли?» – спросила она, и Гарри отчетливо услышал в ее голосе остатки греческого акцента. Ему стало любопытно, прав он или нет, переключился на греческий и ответил. «Да, и если не возражаешь, не могла бы ты сказать, к кому имею честь обращаться?» – спросил Гарри, и, похоже, в очередной раз удивил женщину, или, как, наверное, будет правильнее, существо женского пола. «Я не ожидала, что когда-нибудь снова услышу греческий язык, с тех пор, как покинула эту землю. Что касается имени, то у меня его нет, так что подойдет любое. Как насчет Аквы? Подойдет?» – спросила она, и Гарри кивнул головой. «Если ты хочешь, чтобы тебя так называли, то вполне. А теперь расскажи мне, откуда ты знаешь, кто я и что ты здесь делаешь. Если я правильно понял, именно ты следила за нами с того момента, как в пещере появилась струйка воды», — Аква кивнула головой, и, похоже, ничуть не удивилась, что ее заметили. «Я знаю, кто ты, благодаря шепоту. Люди так давно не общались с нами, с теми, кто когда-то смешивался с ними, а о тебе много шепчут». Увидев, что Гарри в замешательстве наклонил голову, Аква объяснила, что она имеет в виду. «Я – нимфа воды, и, как дриады и фири, нас уже давно не видно среди людей, как обладающих, так и не обладающих магическим даром. Ходят разговоры о том, что некоторые из нас выходят из мест своего пребывания, чтобы восстановить контакт или хотя бы встретиться с вами. Зимний двор, похоже, проявляет к тебе больший интерес, чем летний, и в ближайшие времена вам, вероятно, следует ожидать еще нескольких таких гостей, как я», — сказала она ему. Гарри нахмурил брови. «Это как-то связано с Элестией, дух, обитающий в запретном лесу, который волшебники называют запретным, недалеко от школы Хогвартс в Шотландии?» — спросил он, и Аква хихикнула. «Да, имеет. Именно она первой связалась с тобой, и оттуда пошли слухи от дриад, обитающие в ее лесу, и от одной нимфы, живущей в притоке того, что вы называете Черным озером», — сказала она, и Гарри кивнул. Он полагал, что в этом нет ничего удивительного. «Если бы наша группа ушла в изоляцию, а потом один ее член связался с внешним миром, то это, конечно, стало бы поводом для сплетен». «Понятно», — ответил Гарри. «Если ты не возражаешь, то ответь, почему ты оставалась в этом маленьком ручье? Вряд ли этого достаточно, чтобы прокормиться». Аква нахмурилась и села на стул рядом со столом. Она не скрестила ноги, и если бы Гарри был нормальным мальчиком, он, вероятно, не смог бы оторвать взгляд ни от ее бедер, ни от груди, но, поскольку Гарри не был нормальным, это не имело для него значения, и его взгляд не отрывался от ее лица. «Полагаю, ты заметил, что я говорю по-гречески?» «Да». «Ну, я родом оттуда, жила там несколько тысяч лет назад», — она скрестила руки, и Гарри представил себе надутую девочку-подростка, которая чем-то недовольна. «Потом появился этот абсолютный ублюдок и загрязнил наши с сестрой реки. Мы сами являемся отражением наших вод, и, как ты видишь, я довольно низкая и не такая впечатляющая, какой могла бы быть, поскольку мой маленький ручеек пересыхает, Гарри кивнул. «Когда реки моей сестры были загрязнены, мы обе заболели, и, к сожалению, выжила только я. Моя река теперь была полна грязи, а в стране не осталось ничего, кроме воспоминаний о сестре, и я ушла. В конце концов я оказался здесь, нашла реку без духа и захватила ее себе. Потом появились люди, которые построили этот стадион, и мои воды начали утекать, земля приобрела другую форму и рассеяла мои воды, пока не осталась только та маленькая струйка, на которую ты наткнулся», — сказала она ему, и ее тон стал довольно печальным. Гарри осторожно освободился от трех спящих и, стараясь не потревожить их, поднялся с кровати, после чего обнял Кву. Она, казалось, была весьма удивлена и не сразу ответила. На ощупь она была довольно влажной, как будто уже высохла после душа, но все равно оставалась какая-то сырость. «Не думаю, что я могу что-то сделать, но я понимаю, что твой маленький ручеек продержится не более 10 лет. Я знаю одно место, где есть река, и не думаю, что там есть водяной дух. Если хочешь, я могу показать тебе его после окончания турнира», сказал Гарри Акве, думая о реке Мион, которая разделила город Фуюки на две части. «Правда, ты сделаешь это для меня?» Гарри кивнул головой, и Аква улыбнулась. «Спасибо, но пока, думаю, тебе лучше привести себя в порядок, ведь сегодня ты должен участвовать в турнире, не так ли?» Гарри на мгновение моргнул, затем наложил темпус, показав, что сейчас 6 утра. Турнир начинался сегодня в 8, и если он хотел узнать, когда будет его матч, с кем он будет сражаться, перекусить и проверить снаряжение, то ему лучше поторопиться. Через мгновение он оглянулся на стул и заметил, что там ничего нет, кроме слегка влажного места, где только что сидела Аква. Если подумать, она так и не сказала ему, кто сделал ее такой, и Гарри подумал, нельзя ли как-нибудь отомстить этому парню, кем бы он ни был. Разбудив своих соседей по кровати, Гарри решил подумать об этом позже, а пока ему предстоял второй раунд. Он не видел, как некая голубая девушка наблюдала за ним из дальнего конца коридора, пока он спешил за едой, не видел ее улыбки и не видел ее веселого взгляда. Примечание к части. Советую посетить моих товарищей по цеху, Хирергцпс его великий побег. Https фицбоак нет ряд фиц 018 b9 фа 64 ба 37272 990 д а 28 700 390 д 84. И драач, его работа. Https фицбоак нет ряд фиц 12908139. Тот самый Дарк, о котором я писал. Дальше больше. Глава 38. Еще два матча. Примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. Шел второй тур турнира, и Гарри стоял на одном конце арены, наблюдая за другим, и ждал своего соперника. Ждать пришлось недолго. Вскоре он появился и, похоже, выпил несколько зелий по дороге. Его соперником был Оуэн Вуд, родственник Оливера Вуда из Хогвартса, и он был огромен. Оуэн был шотландцем и даже носил килт. У него выступали мышцы на руках и ногах, что было необычно для волшебников. Хотя те очень редко толстели, что было связано с другим эффектом гомеостаза в магическом ядре, они не часто тренировали свои мышцы. А вот мужчина напротив него, очевидно, тренировал, и выглядел он довольно сурово, с бородой и жесткими карими глазами. В одной из рук Уина была зажата горсть мелких камней, Гарри было любопытно их разглядывать, а через спину был перекинут огромный двуручный клеймор. Камни, вероятно, предназначались для метания, на них, скорее всего, были вырезаны руны, а меч, что довольно очевидно, предназначался для использования в ближнем бою, но Гарри не заметил у своего противника палочки. Это не означало, что у его противника не было возможности применить магию, в конце концов, существовали и другие способы. В некоторых культурах использовались шесты, в других – посохи, в третьих – кольца, но всех их объединяло то, что все они были деревянными и содержали ядро. Гарри заметил, что рукоять меча Ауина была деревянной, несмотря на то, что была укреплена полосами металла, судя по всему, серебра. Оба соперника поклонились друг другу с другой стороны арены, после чего было объявлено начало. Гарри остался на месте и с любопытством ожидал, что предпримет его соперник. Ауэн, как только было объявлено начало, бросил через арену камни, которые держал в руке. Они разлетелись, и Гарри уловил свет, излучаемый вырезанными на них рунами. Их было разбросано около двух десятков, и, убедившись, что они не действуют при физическом контакте или давлении, Гарри подобрал один из них. Он не сводил глаз с Оуэна, который, вытащив меч, просто стоял и смотрел на него с ухмылкой на лице. Гарри склонил голову на бок, рассматривая руны. Самыми заметными рунами, вокруг которых были сосредоточены массивы, были Хагалас, означающие разрушение, Турисас, представляющая магическую силу, и Наудис, означающая нужду. Гарри некоторое время размышлял над всем этим, прежде чем ему в голову пришла идея. Гарри достал свою палочку и попытался произнести заклинание «Люмос». Заклинание не удалось, он не чувствовал никакой связи со своей палочкой, в данный момент это была просто специальная палочка. Гарри рассмеялся, что, похоже, удивило зрителей. Они удивились еще больше, когда он отвесил небольшой поклон своему противнику, но, выпрямившись, Поттер перестал смеяться, чтобы заговорить. «Это довольно удивительная работа», — Гарри похвалил своего соперника. «Она немного простенькая и требует много энергии для поддержания, чем некоторые более сложные и эффективные заклятия, но эффективно. Если я не ошибаюсь, это предназначение делает невозможным использование палочки, да и вообще любого магического проводника, вблизи этих камней, верно?» Ауэн хихикнул. «Да, пацан, ты все правильно понял», — он ухмыльнулся Гарри. «Признаюсь, я не ожидал, что ты поймешь это так легко и быстро, но теперь ты знаешь, и я попрошу тебя сдаться», — Гарри склонил голову на бок, прежде чем спросить. «Зачем мне это делать? Все, что ты сделал, это не дал мне воспользоваться палочкой, потому что у тебя нет ни единого шанса, пацан. Посмотри на меня, я – гора мышц, а ты – креветка. Не хочу обидеть, но ты ни за что не сможешь меня одолеть, и я выпил несколько зелий, чтобы увеличить скорость, силу и реакцию, так что победа мне гарантирована. Да и каким оружием ты вообще можешь сражаться?» – спросил Ауэн. Гарри ухмыльнулся. «А вот это уже довольно пугающе», – сказал он. «Или было бы, если бы я не умел владеть клинком». С этими словами Гарри достал два черных ключа, висевших у него на поясе, а из рукоятей, которые он там держал, показались клинки. Ауэн широко улыбнулся. «О, ты так уверен в своих силах?» – спросил он. «Что ж, посмотрим, что из этого выйдет». С этими словами Ауэн бросился через всю арену к Гарри, а Гарри помчался к нему. Гарри двигался не на полной скорости, но ему все равно приходилось поднапрячься, чтобы не отстать от шотландца, который до дуэли принял зелье. Мускулы Ауэна не были просто показухой, он был быстрым и сильным. Зелья, которые он выпил, повысили его способности до уровня где-то между Е и Д, ближе к Е, чем к Д, но все равно, честно говоря, это было нечто. Ауэн сделал мощный выпад вниз, и Гарри крутанулся в сторону, чтобы уклониться от него, намереваясь рассечь Ауэну бок и первым ранить его. Однако все пошло не так, Ауэну удалось слегка отклонить меч, и Гарри был вынужден броситься в сторону, чтобы не быть рассеченным надвое, а его черные ключи оказались между ними, чтобы принять удар на себя. Гарри откатился в сторону и снова посмотрел на своего противника. Если у Гарри была широкая стойка из-за того, что он стоял так низко к земле, упираясь одной рукой в пол и согнув колени, так что он мог броситься в любом направлении, то у Ауэна все было иначе. Если Гарри атаковал линейно, нанося удары, подобно змее с дополнительной подвижностью и скоростью паука, то Ауэн стоял в широкой стойке с чуть согнутыми коленями, и был готов согнуться, чтобы принять удар или добавить ему силы. Его клеймор был поднят, рукоять держалась в обеих руках перед грудиной, и он был готов к замаху в любом направлении. Гарри одарил мужчину клыкастой ухмылкой, а затем нанес новый удар, попутно еще больше увеличив скорость. Ауэну все же удалось обойтись без травм, хотя на этот раз Гарри был ближе. Это все еще не была полная скорость Гарри, но она была больше, чем у Ауэна. Мускулистый шотландец рассмеялся и обратился к Гарри. «Шустрый маленький ублюдок, да». Единственным ответом Гарри было то, что он снова бросился на Ауэна, как и дважды до этого, но вместо того, чтобы отступить, как раньше, он бросился в сторону, когда тот шагнул ближе и сделал быстрый трехточечный разворот, после чего нанес удар по лопаткам Ауэна сзади. Гарри удалось нанести лишь пару неглубоких порезов, так как Ауэн бросился вперед, когда он был уже на полпути к своему удару, но на этот раз не отступил, а вместо того снова увеличил скорость. Гарри бросился за Ауэном и снова принялся атаковать суставы, на этот раз на ногах. Гарри снова удалось нанести лишь неглубокие порезы, но он знал, что серия неглубоких порезов может быть более эффективной, чем один сильный удар. Они истощали его выносливость и имели накопительный эффект. Гарри пришлось увернуться от замахнувшегося на него клеймора и, после чего он воспользовался низкой стойкой, чтобы нанести удар по лодыжкам Ауэна. Так и продолжался поединок. Ауэн наносил мощные удары, от которых Гарри иногда едва уклонялся, после чего сам отвечал серией мелких, почти несущественных порезов. Однако Гарри не остался безнаказанным. Один из ударов Ауэна пришелся слишком близко и рассек Гарри щеку, которая обильно кровоточила. Ауэн, похоже, был весьма удивлен черно-фиолетовой кровью Гарри, которую тот раньше никому не показывал. Рана продолжала кровоточить, но медленно закрывалась, медленнее, чем Гарри ожидал, и он подумал, что на клинок Ауэна, возможно, наложены чары, препятствующие регенерации. «Ты уверен, что не пил никаких зелий усиления, малыш?» – спросил Ауэн у Гарри. «И что, черт возьми, происходит с твоей кровью? Почему она не красная?» «Никаких зелий, а красная кровь у людей», – пробормотал Гарри, достаточно громко, чтобы услышал его соперник. Он был очень благодарен, что находился в некотором отдалении от зрителей, и поспешил наложить на его щеку заклинание, чтобы никто не смог заметить, что она не красная. Однако Ауэн был слишком близко и сразу заметил разницу в цвете с тем, что должно было быть. «Не волнуйся, от меня они не услышат о том, что мальчик, который выжил, не совсем человек. Правда, мне интересно, откуда взялось наследство существа?» – спросил Ауэн. «Возможно, это объясняет цвет волос». Гарри покачал головой, снова устремившись к Ауэну, и стал постоянно рыскать вокруг него, пытаясь увернуться от клеймора, которым размахивал его противник. «Нет, я родился полностью человеком, насколько мне известно». Гарри удалось увернуться от меча, который перешел с вертикального удара на горизонтальный. «Это изменилось чуть позже, и я не жалею об этом». Ауэн фыркнул, отступая назад и поднял клинок для очередного удара, а затем крутанулся вокруг себя, чтобы освободить пространство. «Не обращая внимания, ходят слухи, что мои предки спаривались с Ши. Правда это или нет, я не могу сказать, но я не такой предвзятый человек, как некоторые другие». Ауэн застал Гарри врасплох, перейдя от взмахов к быстрым ударам, один из которых угодил Поттеру в левое плечо. Зачарованное лезвие было сильнее, чем обычная сталь, прошло сквозь его тело и вышло с другой стороны. Гарри проигнорировал боль и направился к Ауэну, чем очень его удивил. Затем наклонился вперед, а его тело почти достигло рукояти клинка, и нанес удар вниз одним из своих черных ключей и впечатал его в пол арены. Ауэн поднял бровь, когда Гарри оставил клинок на месте и отступил назад, оторвав себя от лезвия. Он усмехнулся и продолжил бой, но обнаружил, что его тело не реагирует на него. На мгновение он растерялся и задумался о том, что же изменилось, пока его взгляд не упал на лезвие, пронзившее его тень. «Что за чары наложены на твои клинки? Я предполагаю, что они не совсем обычные, но на турнире», — спросил Ауэн у Гарри. «На черные ключи могут быть наложены заклинания для различных эффектов, но есть две вещи, которые могут делать все они. Первая заключается в том, что они сильнее действуют против нежити, инфери, упырей, вампиров и тому подобных тварей. Другая, когда она пронзает чью-то тень, человек становится не в состоянии двигаться», пожав плечами, сказал Гарри. Ауэн начал смеяться, его рот и глаза были практически всем, чем он мог двигать в данный момент. «Понятно. Полагаю, я должен извиниться, моя самоуверенность стала причиной моего поражения. Я знаю, когда меня побеждают, и сдаюсь. Пусть у нас будет шанс сразиться еще раз в будущем». Поединок закончился, Гарри освободил Ауэна от действия черного ключа, и они пожали руки в знак уважения друг к другу. Гарри направился к выходу, стараясь скрыть, как сильно болит его рука. Хотя это и не было так больно, как в тот раз, когда Саша укусила его, чтобы создать связь, это все равно было довольно болезненно и заживало невероятно медленно. Гарри оказался в своей комнате и снял рубашку, чтобы внимательнее осмотреть руку. Лезвие легко вошло в плоть и вышло, оставив довольно чистый порез. Гарри телепортировал к себе одно из общеукрепляющих зелий и выпил его содержимое. На вкус оно было мерзким, но, тем не менее, оказалось эффективным. В течение полутора часов его плоть начала медленно срастаться. Оно должно было сделать это за 10 или 15 минут, но, Как Гарри и предполагал, в Клеймуре наверняка было что-то такое, что не позволило ему зажить так быстро, как обычно. Гарри собрал свежую одежду и отправился в душ. Как раз когда он был в душе, Аква снова появилась. Поттер как раз намыливал тело, когда услышал рядом с собой ее мокрые шаги, хотя, конечно, в душевой кабинке мокрыми могут быть любые шаги. Он приоткрыл один глаз, повязка все еще была на месте, и посмотрел на нее. «Да», — спросил он, — «я могу вам чем-то помочь, мисс Водяная Нимфа?» Гарри на мгновение наморщил лоб. «Хотя, разве водяную нимфу неправильнее называть наядой?» Аква приподняла бровь. «Полагаю, я не должна удивляться, что ты это знаешь, и да, меня можно назвать наядой, но это греческое слово, и я дистанцировалась от этого термина. Полагаю, теперь, когда ты знаешь его, можешь называть меня так. Ближайший немецкий эквивалент, никсие, английский, иннегриентиетх, у шотландцев есть свои шилыцац. Честно говоря, это похоже на разницу между темнокожими и бледнокожими людьми, их культурами и прочим, а не на то, что все мы, совершенно отдельные виды, как люди и обезьяны». Гарри фыркнул. «Понятно», он сказал. «А теперь скажи, есть ли причина, по которой ты решила навестить меня, пока я в душе? Несмотря на то, что ты сама не человек, я уверен, что ты знаешь о нормальной человеческой этике и о том, что появление в душе, когда там кто-то есть, отклоняется от нее. О, ты говоришь, что я не человек. Что ж, думаю, я могу с уверенностью сказать, что ты тоже не человек. Человеческая кровь красная, а твоя, нет». Гарри безразлично пожал плечами, а Аква продолжила. «А еще тебя, похоже, не волнует, что я здесь, по крайней мере, ты никак не отреагировал на мое присутствие, это показалось ей немного обидным». «Верно», Гарри кивнул. «Если во мне и осталась какая-то часть человека, то это очень маленькая часть, о которой я не слишком забочусь». Гарри начал смывать с себя остатки шампуня. «Что касается того, что меня это не волнует, то это не так. У меня меньше морали, чем принято у людей, и концепция наготы – это то, что меня мало волнует. Я ношу одежду не только для того, чтобы прикрыться. Одежда на Гарри была защитой и теплом, а также для того, чтобы удовлетворить чувства всех, кто его видел». Его мысли были совсем не похожи на мысли обычного подростка. Если обычный подросток воспринимал обнаженную женщину как объект возжелания, то Гарри просто видел в ней просто голого человека. Кто-то мог бы сказать, что он сломлен, но Поттер был таким, каким есть, и его это вполне устраивало. Аква надулась, но Гарри был уверен, что она просто притворяется. «Что ж», — сказала она, — «здесь есть вода», — в ее глазах появился озорной блеск, и Гарри сразу же насторожился, какие бы идеи ни роились в ее голове. Быстрая ментальная связь с Фран и Лис сообщила ему, что в настоящее время он единственный человек в этом районе, все остальные, похоже, либо наблюдают за турниром, либо участвуют в нем, либо находятся в своих комнатах, и, вероятно, проверяли свое снаряжение. Гарри бросил взгляд на душевую лейку, из нее полилось гораздо больше воды. «Как насчет небольшой водной битвы?» – спросил Аква, и Гарри едва успел осознать ее слова, как на него обрушился поток ледяной воды. Он на мгновение зашипел и перевел дыхание, а затем ответил заклинаниями. Вскоре среди зрителей появился Гарри, его волосы были еще влажными после водной битвы с Аквой. Он увидел, что Зилредж достал ежедневный пророк, и Гарри бросил взгляд на первую страницу, после чего ему пришлось прищуриться. Заметив, что Гарри смотрит на него, Зилредж протянул ему газету. «Ха», — сказал он, — «насколько глупыми они могут быть, что это?» — спросил Вейвер, и приподнял бровь. «И почему ты все еще мокрый?» Гарри покачал головой и снова посмотрел на статью в своей руке. «Мои волосы все еще мокрые, потому что я только что встретил наяду, а магические методы сушки волос могут повредить их, чего я не хочу. Что касается статьи, ты помнишь Уизли?» Вейвер кивнул, но, очевидно, его японские друзья-маги не поняли. «Ну, они довольно бедная семья», — Гарри объяснил ради Рин, Шира и Сакуры. «Судя по этому, они выиграли в лотерею. Самое глупое, что они не собираются ничего откладывать, а спускают почти все деньги на поездку в Египет на месяц. Конечно, у них есть сын, который работает там разрушителем проклятий, но серьезно, они даже не могут позволить себе палочки для своих детей, а как только у них появляются деньги, они их тратят. Неудивительно, что они бедны». Гарри покачал головой, а затем использовал заклинание теплого воздуха, одно из немногих, которые он действительно использовал на своих волосах, и начал пытаться убрать последнюю влагу из своих черно-фиолетовых волос. Гарри посмотрел на поединок и увидел, что Эпплин Делакур сражается с другой женщиной. Теперь, когда ее контроль над мужчинами не давал ей такого преимущества, Гарри смог увидеть, насколько она хороша. Это было весьма впечатляюще, она явно знала, что делает. Единственное, в чем Гарри мог бы ее упрекнуть, так это в пристрастии к огненным заклинаниям. Она постоянно использовала огненные хлысты, огненные шары, огненные стены, и Гарри был уверен, что огненные существа, которые бегали по арене, это адское пламя. Гарри покачал головой, глядя на то, что делала противница Эпплин. Хотя обычно вода побеждала огонь, правила волшебства с этим не всегда соглашались. Никакое количество воды не сможет потушить адское пламя, и, похоже, у Эпплин было сильное сродство с этой стихией, что еще больше придавало ей силы. Он покачал головой, когда противница француженки применил чертовски мощное акваэрукта, покрывшее всю арену водой на дюйм или два. Возможно, это была плохая идея, так как вода вскоре превратилась в пар, и Гарри начал ворчать, что только высушил свои волосы, так как он был в первом ряду, и на него попало много пара. Проблема заключалась в том, что тварям из адского пламени можно было приказать искать тепло тела, и, при условии осторожности и силы воли, Эпплин Делакур могла остаться незатронутой этим заклинанием. Крик с арены, раздавшийся не со стороны Эпплин, дал понять Гарри и всем остальным, что последнее заклинание сыграло против своего хозяина. Несколько основных заклинаний ветра спустя, и пар с арены рассеялся, показав, что Эпплин Делакур не получила новых повреждений, но ее соперница сильно обгорела. После этого поединок длился недолго, так как обожженная женщина сильно пострадала от травм, и Делакур была объявлена победительницей. Хм, так вот оно что, да, пробормотал Гарри, и Эвриала подняла бровь. О, влюбился в женщину постарше, да, Гарри, она поддразнила его, но Гарри покачал головой. Несмотря на ее физическую привлекательность и сверхъестественную силу, которую она излучает, нет, победитель этого матча должен был стать моим партнером в завтрашнем раунде, ответил Гарри. Эвриала надулась, лишившись возможности подразнить младшего брата. Значит, в следующем раунде вы с ней будете сражаться вместе, так? Спросила Рин. Если это так, то когда вы двое будете планировать, что будете делать во время поединка? Я знаю, что мы видели, как она использует много огня, но это довольно мало, чтобы строить вокруг этого свою стратегию. Ты сам показал только свою скорость, черные ключи и вчерашнюю неразбериху, и этого ей будет недостаточно, чтобы судить о тебе. Гарри покачал головой. Это правда, если бы мы вместе придумали план, но есть проблема. Рин подняла бровь, и Гарри улыбнулся ей. Дуэль после матча 2-2 поставит победителей друг против друга. Если я и Эпплин Делакур выиграем завтрашний матч, то мы встретимся в четверг. Как ты наверняка знаешь, чем лучше мы представляем себе возможности друг друга, тем легче нам будет, так что совместная работа – это обоюдоострый меч. Гарри поднялся с перил, на которые опирался, и немного выпрямился. Тем не менее, чтобы попасть в этот раунд, нам сначала нужно выиграть парный матч, так что будет разумно поговорить с ней позже, возможно, когда она будет смотреть матч сегодня днем. Рин кивнула, а Зилредж с любопытством посмотрел на него. Все они понимали, что Гарри не выдаст всего, как и Эпплин Делакур, особенно такому юному человеку, как Гарри. Они решили оставить все в его руках. На женщин ее обаяние не действовало, и Лис, Фран и Лен всегда могли забрать его, если он начнет пускать слюни. Как оказалось, Гарри встретил Эпплин Делакур раньше, чем ожидал. Он возвращался в свою комнату, чтобы поработать над небольшим проектом, который он ни при каких обстоятельствах не позволил бы увидеть Зилриччу. С помощью ноутбука, подаренного Вейвером на Рождество, он пытался проанализировать арифмантические уравнения и правила, лежащие в их основе. Как в двоичном, компьютерном языке, используется основание 2 числа, так и в арифмантии предпочтение отдавалось числам 3, 7 и 13. В то время как в самых распространенных подсчетах использовалось 10, эти альтернативы несли в себе некое магическое значение. Гарри покачал головой. Почему и кто решил, что 3, 7 и 13 такие особенные? Тем не менее Гарри занес в базу данных практически все известные ему матрицы заклинаний и начал искать взаимосвязи между ними. Это оказалось на удивление эффективным. Оказалось, что заклинания состоят из множества блоков, коротких уравнений, которые находятся в разных матрицах, но при соединении образуют заклинание. Когда он сопоставил движение палочки с некоторыми из них, то обнаружил довольно интересные результаты. Укол, как правило, соотносился с числом 13, взмах, 7 и так далее и тому подобное. Если бы не ноутбук, который вычислял все цифры, то расчеты, которые он сейчас делал за минуты и часы, то это бы заняло недели или месяцы. Это была одна из частей его проекта, которая продвигалась успешно. Главной целью Гарри было повторить магическую систему, которую он видел в том проклятом аниме, которое Зилредж заставил его смотреть, «Девочка-волшебница Нанаха». Насколько Гарри понял, магическая система состояла из трех частей, которые можно было приравнять к магическому ремеслу его мира и двух, которые можно было приравнять к алхимии, но с добавлением технологий. Магическое ремесло, которое, по его мнению, было связано с арифмантикой, древними рунами и магической теорией. В сериале на некоторых крупных атаках появлялись рунические массивы и круги, которые служили фокусом, усилителем или другим эффектом в заклинании. Кроме того, было видно, как работают заклинания. Казалось, что устройства вычисляют множество цифр, чтобы заставить заклинание работать, и это, судя по всему, очевидно, включает в себя арифмантику. Алхимия, похоже, была связана с ускорением мысли и разделением памяти, двумя навыками, которыми Гарри уже обладал. А сейчас он пытался понять, как можно воспроизвести эффекты, которые он видел в аниме, а затем использовать рунические массивы и арифмантику для их осуществления. Его собственные умственные способности использовались для преобразования этого эффекта в цифры, которые он мог отправить на устройство-заменитель, которое также пересчитывало цифры и генерировало эффект, питаясь его собственной праной. В данный момент Гарри использовал свой ноутбук, модифицированный с помощью руны алхимии, для запуска этих схем и использовал его в качестве заменителя, пока не начал по-настоящему изучать эту часть проекта. Пока что все шло хорошо. Защитные заклинания, которые использовала Нанаха, были восстановлены на основе арифметических расчетов заклинания противо и некоторых защитных заклинаний, которые Гарри успел раздобыть. Насколько Гарри знал, в аниме использовалось 7 частей магии. Атака состояла из стрельбы, бомбардировки, ближнего боя, зоны поражения и усиленных магией атак. Затем была защита, состоящая из барьеров, щитов и ограничивающего поля. Затем были заклинания типа захват, связывание и клетка. Заклинания типа силовое поле делились на щит и зону. Заклинания поддержки повышали возможности, ослабляли врагов или помогали в передвижении, например, полет или телепортация. Также сюда входили иллюзия и вызов, в которые Гарри пока не собирался углубляться. Из тех, что он рассматривал, Гарри заметил забавное сходство между его сферами и базовыми стрелковыми атаками. Его эквивалент бомбардирующих заклинаний ограничивался заклинаниями волшебников, которые использовали давление или огонь по площади, и не приближались к той силе, которую можно было увидеть в аниме. Гарри надеялся, что, когда проект будет завершен, он сможет использовать минимум магической силы для намного большего эффекта. Уже сейчас, просто проанализировав и изменив некоторые базовые структуры заклинаний, он смог сэкономить энергию своих заклинаний и значительно повысить их эффективность. В этом году Гарри с нетерпением ждал арифмантику. Он просмотрел несколько учебников и понял, что поначалу это не слишком увлекательно. Нужно было запомнить значение определенных чисел, причины, по которым они важны и для чего их можно использовать. Например, 3 было чисто защитным числом, и было очень устойчивое число с магической точки зрения. Число 3 часто использовалось в защитных чарах, и так было уже долгое время. Еще одна вещь, в которой Гарри продвинулся, использование систем расчетов, отличных от основы 10. Он изучал двоичную систему единиц, когда год с лишним назад начал искать способы использования технологий в магии. В процессе он выучил двоичную систему и легко перешел на основу 3, 7, 13 и 16, причем последнее оказалось для него чем-то вроде личного вызова и самым сложным на сегодняшний день. Гарри полагал, что его ускорение мышления и раздел памяти могут немного обманывать, но, тем не менее, он использовал их в полной мере и считал, что все таланты, которыми ты обладаешь, нужно использовать в полную силу, независимо от того, есть они у других или нет. Нет ничего хорошего или правильного в том, чтобы замедлять свое развитие только для того, чтобы другие чувствовали себя лучше, просто мешает выкладываться на полную. Как бы то ни было, у Гарри в комнате был установлен ноутбук, и он проверял, как программа справляется с управлением базой данных, а также следил за ходом создания своего личного защитного заклинания. Гарри был немного разочарован тем, что после двух дней работы он составлял всего 63%, но он пожал плечами. Могло быть и хуже. Он полагал, что сложность заключалась в том, чтобы связать некоторые из более эзотерических защитных заклинаний в одно, которое уравновешивало бы защиту и эффективность. Гарри вместил туда заклинание, которое пока не мог применить даже сам, заклинание, создающее прочный барьер из затвердевшего воздуха, которые не могли пробить самые сильные темные заклинания. Оно не могло остановить непростительные, но у Гарри был небольшой план на этот случай. По его задумке, к нему должно было быть привязано легкое колдовство, вызывающее прозрачные шестиугольные панели, которые будут удерживаться за затвердевшим воздухом. Проблема заключалась в том, что он фактически переходил к созданию заклинаний, тому, что лишь вскользь затрагивалось на уровне жаба и относилось к продвинутому уровню мастерства арифмантики. Гарри оставил ноутбук в покое, наложив на дверь несколько запирающих и запечатывающих заклинаний в дополнение к своим чарам и ограничивающим полям. В конце концов, он не хотел, чтобы кто-то входил в его комнату без приглашения. Он повернулся, чтобы направиться обратно к креслу, и буквально натолкнулся на Аполлин Делакур, ну, по крайней мере, на ее грудь. Гарри вздохнул, отступая назад, и посмотрел в лицо женщине. «Мои извинения, я не смотрел, куда иду», — Гарри заговорил по-французски, чем немало удивил женщину. «Теперь, когда мы познакомились, не хотите ли обсудить наш следующий матч? Ведь мы должны сражаться рядом друг с другом». Аполлин улыбнулась, и хотя улыбка казалась теплой, в ней было что-то такое, что вызвало у Гарри любопытство. «Полагаю, это правда. Не хотите ли вы поговорить со мной, пока мы будем наблюдать за следующим матчем? Насколько я понимаю, вы здесь с несколькими весьма колоритными личностями, и они, несомненно, привлекли внимание многих присутствующих». Гарри хмыкнул, но согласился с ней. Он был прекрасно осведомлен на некоторых взглядах, которые бросали на его спутников. Были и те, кто смотрел на них с вожделением. В конце концов, возле него было несколько довольно красивых женщин, а некоторые были просто любопытны. Были и настороженные взгляды тех, кто больше прислушивался к своим инстинктам, и взгляды тех, кто узнал в нем мальчика, который выжил. Он, конечно, не обращал на них внимания, но у него возникло искушение нанести телесные повреждения, когда один парень попытался обнять Сфина и завязать с ней разговор. Ему это не понадобилось, она была более чем способна позаботиться о себе сама, но Гарри это ничуть не радовало. Помимо того, что юридически Сфина была любовницей Гарри, что он сам старался выкинуть из головы, она была прежде всего семьей, а семья была очень важна для Гарри. Он слышал о Медузе от Сфина и Эвриалы, много-много историй, и именно с нее Гарри мысленно брал пример, осознанно или нет. Гарри держался поближе к Аполлин, когда она шла сквозь толпу, а ее шарм помогал Гарри скрываться за многослойными чарами, которые он наложил на себя. Это оказалось весьма эффективным. Каждый мужчина смотрел на Аполлин, когда она шла впереди него, а его собственные чары отводили от него взгляд, даже тех женщин, которые сочли бы его слишком милым. Они же также помогали ему не стоять на ногах, так как, несмотря на скачок роста, Гарри все еще был далеко не самым высоким человеком на свете и все еще был ниже среднего. Когда Гарри прибыл туда, где находились друзья и семья Аполлин, по совпадению почти напротив того места, где находилось их место, там была женщина, которая выглядела не более чем на 5 лет старше самой Аполлин. Между ними тоже чувствовалось что-то родственное, и мысли Гарри подтвердились, когда Аполлин обратилась к ней как к матери. С ними был мужчина, на которого, казалось, лишь слегка подействовал их шарм, но его глаза то и дело слегка затуманивались, а сам он подергивался, когда переводил взгляд. Там же находились две молодые девушки, старшая из которых на вид было лет 15 или около того, а младшей около 6, может быть, 7. Думаю, мой спутник не нуждается в представлении, но, несмотря на это, Я представляю вам Гарри Поттера. Я буду с ним в паре в завтрашнем матче против русского Горелого и того, кто выиграет этот раунд». Затем Аполлин повернулась к Гарри и представила свою семью. «Это мой муж Ален, мои дочери Флёр и Габриэль, а также моя мать Клэр». Гарри посмотрел на мужчину и пожал ему руку. Этого знакомства оказалось достаточно, чтобы привлечь его внимание, а затем взглянул на двух девочек, Флёр и Габриэль. Старшая из них, Флёр, казалось, смотрела на него настороженно, но протянула руку, которую он поцеловал, прежде чем она усилила на нем свое внимание. А вот младшая была совсем другой. Она казалась полной энергии и подпрыгивала на месте от возбуждения. Она так быстро лепетала по-французски, что Гарри порадовался, что понимает этот язык. Если бы нет, у него бы точно разболелась голова от попыток понять ее. Гарри повернулся к женщине по имени Клэр и почувствовал, насколько силен ее шарм. Его разум был достаточно силен, чтобы защищаться от нее, да и присутствие Холли также помогало, но Гарри знал, что если она перестанет сдерживать себя, то сможет поработить почти каждого из присутствующих здесь мужчин. «И вам здравствуйте, мадам», Гарри поприветствовал ее и наклонился, чтобы поцеловать ей руку, как он делал это с Флёр и Габриэль. Клэр, казалось, пристально смотрела на него и была в замешательстве, как и Аполлин. «Надеюсь, вы не против, что я спрашиваю, молодой человек, но кто вы? Возможно, вы не видите нас за этой повязкой, хотя я в этом сомневаюсь, но зрение не нужно, чтобы почувствовать наш шарм. Вы, очевидно, чувствуете его, но на вас он действует даже меньше, чем на моего зятя, а у него очень сильное сопротивление». Гарри перевел взгляд на Алена, и его глаза, казалось, слегка затуманились. Клэр, похоже, поняла его вопрос и ответила на него. Он мог бы легко противостоять шарму наполовину Вейлы, даже если бы он был не просто пассивным, но, когда здесь присутствую я и несколько друзей моей дочери, это уже слишком, Гарри кивнул головой. Значит, я был прав, вы, Вейла. Я почувствовал природу вашей магии, и это была моя первая теория, и я рад, что она оказалась верной. Что касается меня, то, с чего вы взяли, что я не человек? С веселым голосом спросил Гарри. Ему было совершенно безразлично, что кто-то может сказать, что он не человек, но ему было любопытно, как он может это сделать. По ауре, сказала ему Аполлины, когда увидела, как он перевел на нее взгляд, пояснила. Вейлы, сирены и некоторые другие магические расы могут видеть ауру и определять человека. Аура человека имеет тенденцию меняться между белым и черным, но чаще всего это оттенок серого. Однако в вашей ауре есть части, которые, безусловно, являются чисто черными, и обычно это вызывает тревогу, особенно у столь юного человека, и к тому же, в вашей ауре нет ни белого, ни серого. В основном она фиолетовая и красная, но есть и немного коричневого и зеленого, это самое необычное, что я когда-либо видела, ведь обычно ауры бывают не более чем двух цветов, а это большая редкость. Ха! Пробормотал Гарри. Придется найти способ замаскировать и это. Затем он вернул свое внимание к Клэр и Аполлин. Все остальные наблюдали за этим. Что касается того, кто я, то уж точно не человек. Честно говоря, я и сам не знаю, кто я, и предпочитаю не заморачиваться на эту тему. Они, казалось, согласились с этим, но старшая дочь, Флёр, похоже, уловила смысл сказанного Гарри и на мгновение с любопытством посмотрела на него, прежде чем вернуть свое внимание к текущему матчу. Гарри взглянул на Аполлин, и они встали бок о бок, чтобы наблюдать за поединком. «Шведский вампир победит в этом поединке», — сказал Гарри. Аполлин приподняла бровь и почти сразу же вернула свое внимание к матчу, который проходил перед ними. «О, и как же ты догадался? Отсюда кажется, что немец выигрывает этот бой», — Гарри оскалился в клыкастой ухмылке, указывая на определенные участки арены. «Посмотрите туда, посмотрите, где вампир пролил свою кровь», Гарри дал ей время осмотреть арену. «Вампиры обладают естественным контролем над собственной кровью, даже после того, как она покидает их тело. Кроме того, во вчерашнем матче швед был быстрее, а некоторые уклонения были просто нереальными, а травма не повредила его ноги, так что он должен сохранять всю свою скорость». Мгновение спустя Гарри убедился в своей правоте. Вампир увернулся от заклинания своего противника, и часть его крови попала на ноги немца. Ухмылка озарила лицо вампира, когда мгновение спустя кровь превратилась в иглы, пронзившие ноги немца. Пока немец ковылял, Вампир начал произносить какое-то заклинание, указывая на кровь, разлившуюся по арене. Похоже, это был какой-то связующий ритуал с использованием крови в качестве магического катализатора, в то время как большинство людей использовали бы другие жидкости. Брызги крови засветились, и вскоре из нее появились цепи, образовавшиеся в результате кристаллизации крови и связавшие то, что не было похоже на него, или, другими словами, противника вампира. «Похоже, ты был прав», — сказала Аполлин, хотя сама не была особенно удивлена. «Полагаю, сейчас самое подходящее время поговорить о стратегии. Как ты, наверное, догадываешься, у меня есть сродство с огнем и воздухом, причем больше к последнему, чем к первому. Я могу использовать свой шарм, чтобы запутать противников мужчин, но на женщин оно действует только в том случае, если они лесбиянки, и более эффективно, если они сами это признают. А что у тебя?» Гарри улыбнулся ей, его клыки были хорошо видны. «Моя главная сила – это скорость. То, что люди видели в последнем моем матче, это еще не все. Я очень хорошо подготовился, и, помимо черных ключей и зелий, которые уже видели, у меня есть чакрам, который возвращается ко мне, а также несколько других маленьких сюрпризов. Что касается заклинаний, то я предпочитаю более короткие заклинания и не отдаю особого предпочтения той или иной ветви магии. Я умею использовать анимацию вещей, и иногда мне нравится шокировать людей числом. Полагаю, под землей есть место, где мы можем попрактиковаться. Хочешь посмотреть, как мы будем работать вместе?» — спросила Аполлин, и Гарри на мгновение задумался. Не дождавшись его ответа, она заговорила снова. «Я бы тоже хотела потренироваться против тебя. Мне кажется, ты будешь довольно опасным противником, несмотря на свои годы». Гарри согласился, и они назначили встречу на половину восьмого вечера, чтобы провести тренировочный поединок друг против друга, и договорились взять с собой по два человека из своей группы, чтобы попрактиковаться в совместном сражении. Гарри уже знал, кого он приведет, но что Аполлин сделает с аркой Альтруш? «Она всегда такая?» — спросила Аполлин у Гарри, когда они вдвоем отправились в свои комнаты, а их спутники направились к лагерю снаружи. «Да, но я рад, что она такая одна, не думаю, что смогу выдержать вторую Арквит», — пробормотал Гарри в ответ. Надо сказать, что Аполлин была весьма удивлена появлением Альтруши Арквит, даже очень. Если Альтруш относилась к бою серьезно и была хорошим соперником, время от времени помогая им разобраться с некоторыми недостатками в командной работе, то Арквит оказалась просто разрушительной силой. Это не значит, что ее участие не помогало, просто было трудно выработать единую стратегию против них, когда одна из сестер была настолько непредсказуема. Действия Альтруш можно было предсказать, так как она, казалось, имела четкую схему своих атак, но Арквит была похожа на воздушного змея. При хорошей командной работе и некоторой удаче они могли бы нейтрализовать Альтруш, во всяком случае, на том уровне, на котором она сражалась, но с Арквит все зависело от удачи и индивидуальной реакции. Гарри полагал, что это лучше, чем быть предсказуемым. Так они смогут узнать, на что способны, если их заставит думать на ходу. Больше всего Гарри был благодарен за свою скорость, поскольку Аполлин на все отвечала уничтожить огнем, что бы она ни делала. Гарри знал, что огненно-замораживающие чары не смогут противостоять более сильной магии Аполлин, но они определенно снимали напряжение, и Гарри сделал мысленную заметку попробовать найти что-нибудь, что могло бы свести на нет адское пламя, любимое заклинание Вейлы. Гарри попрощался с ней, когда добрался до своей комнаты, одной из самых дальних под землей. Он не знал, как они распределяют комнаты, по каким-то переменным или просто наугад, но ему здесь было очень хорошо, но не его партнерши, из-за того, что ее стихии – огонь и воздух, так что под землей и под водой ей было бы не сладко. Хотя, признаться, Гарри и сам любил воздух. Он иногда летал на своей метле и получал от этого огромное удовольствие, и был немного разочарован тем, что его не взяли в команду по квиддичу, но, во-первых, он никогда толком и не пытался, а во-вторых, у него было так много собственных проектов, что был немного занят, чтобы заниматься подобными вещами. Попрощавшись с Аполлин, Гарри отправился в свою комнату, и как только закрыл дверь, Лис и Френ материализовались, а Лен перешла в человеческий облик. Он подошел к ноутбуку и увидел, что процентное соотношение уже достигло 70%.